Глава 9. Сидри снилось, что она гуляет по берегу Каденции. Сначала Мэйзи была рядом с ней, но потом малышка превратилась в рыбку и прыгнула в море, оставив Сидру одну на песке, пропитанном кровью. Она беспокоилась о Мэйзи, пока не увидела Данеллу вдалеке. Поначалу это ее удивило. Первая жена Торина никогда раньше не являлась ей во снах, но Сидра помахала рукой, когда Данелла Тамерлейн направилась к ней, одетая в доспехи и завернутая в красно-коричневый клетчатый плед стражника. «Данелла, почему ты здесь?» — спросила Сидра, и сердце ее предательски забилось. Оно начало бешено колотиться, когда Сидра подумала, что Данелла вернулась забрать Торина и Мэйзи. «Сидра! Сидра, проснись!» — сказала Данелла с тревогой. Песок хрустел под ее сапогами, и она протянула руку к Сидре, чтобы потрясти ее. «Это сон! Просыпайся!» Данелла никогда раньше не прикасалась к ней. Рука призрака была словно лед, и Сидра резко проснулась. Сердце колотилось где-то в горле. Постепенно сознание Сидры прояснилось. В доме царила ночная темнота и тишина, если не считать завывания ветра. Она лежала в постели, а Мэйзи посапывала, свернувшись калачиком рядом с ней, измотанная после долгого странного дня. Но рука Сидры болела. Она потерла ее, заметив, что призрак Данеллы находится в комнате вместе с ней, парит у кровати, прозрачный, как лунный свет. «Данелла? Поторопись, Сидра!» — взмолился призрак. Его голос не был таким сильным, как во сне. В реальности он был нежным, как затихающая музыкальная нота. «Он идет за ней!» «Кто?» — прохрипела Сидра. «Встань и подойди к дубовому сундуку Торина. На самом дне ты найдешь небольшой дирк», — велела Данелла, жестом указывая Сидре, чтобы та поторопилась. «Я заказал этот клинок для Мэйзи перед смертью. Возьми его и бегите в дом Грэма. Скорее, скорее! Он уже близко, Сидра!» Данелла растворилась в лунном свете на полу, и Сидра подумала, не снится ли ей все это. Но она сделала все, как велел призрак. Соскользнув с кровати, она бросилась в соседнюю комнату и опустилась на колени перед дубовым сундуком Торина. Пальцы не слушались ото сна, но девушка продолжала искать среди одежды и ветвей можжевельника, пока не нашла дирк в кожаных ножнах на самом дне сундука. Одно из творений Уны. Сидра взяла оружие и поспешила обратно в спальню, шлепая босыми ногами по полу. Ветер затих, и от этой странной тишины по телу побежали мурашки. Она почувствовала покалывание, когда взяла Мэйзи на руки. Времени на то, чтобы надеть чулки или сапоги, или закутаться в плащ, не было. Сидра слышала, как замок входной двери повернулся, когда она выносила Мэйзи через заднюю дверь. «Сидра?» — пробормотала девочка, протирая глаза. «Куда мы идем?» «Мы идем навестить дедушку», — прошептала Сидра, неся девочку через двор и стараясь ступать как можно тише. «Но зачем?» — громко спросила Мэйзи. «Шшш! Держись за меня крепче!» При свете луны она нашла тропинку к дому Грэма. Дорога велась по холму, утопая в вереске, и Сидра побежала, хотя ноги у нее дрожали. Целительница прижала к груди возмущенную Мэйзи, бросив тревожный взгляд через плечо. Что-то стояло во дворе. Это была тень, высокая, похожая на человека. Существо наклонило голову, и Сидра почувствовала, что тень смотрит на нее. Кровь застыла в жилах от ужаса, когда тень начала преследовать ее с невероятной скоростью. Она с трудом дышала, пытаясь бежать в гору с ребенком на руках, но девушка знала, что не сможет убежать от тени. «Мэйзи, послушай меня. Я хочу, чтобы ты побежала прямо к дедушкиной двери и постучала в нее со всей силы. Подожди, пока он откроет. Я буду прямо за тобой». Грудь Сидры вздымалась, когда она ставила Мэйзи на землю. «Помнишь, как мы любили играть в догонялки? Я вожу, так что ты должна бежать как можно быстрее и не оглядываться. Беги же!» Впервые в жизни Мэйзи не стала спорить. Девочка устремилась вверх по склону, а Сидра осталась стоять на месте. Она обнажила дирк и повернулась навстречу духу. Он замедлился, поняв, что Сидра ждет его с блеснувшей сталью в руке. «Кто ты? Что тебе нужно?» Ее голос дрогнул. Тень остановилась в нескольких шагах. Сидра поняла, что на существе был капюшон, и плащ развивался от внезапного порыва ветра. «Дочь капитана, отдай ее мне, и я не причиню тебе вреда». Голос был глубоким и ровным. Сидра напряженно вглядывалась в темноту, пытаясь разглядеть лицо существа. «Сначала тебе придется убить меня!» Раздался тихий смешок, но Сидра не испугалась. При исполненной решимости она стояла на тропинке, босая в одной сорочке, с маленьким дирком в руке. В тот миг, когда тень сделала выпад, чтобы повалить ее на землю, Сидра зашипела и нанесла удар. Существо предугадало ее движение и отбило удар предплечьем, не призрачным, твердым, как плоть. Прежде чем Сидра смогла ответить, тень ударила ее тыльной стороной ладони. Боль была резкой, шея Сидры хрустнула, и девушка изо всех сил попыталась удержаться на ногах. Целительница пошатнулась, но вновь обрела равновесие как раз вовремя, чтобы увидеть, что тень направляется по тропе, преследуя Мэйзи. Девушка бросилась следом, в ушах звенело. Она сделала выпад, вонзив дирк в спину тени. Сидра услышала, как рвется плащ, и почувствовала, как лезвие пронзило кожу. Дух обернулся, возвышаясь над ней. «Сука!» — прошипел он. Сидра уже занесла руку для нового удара. Клинок сверкнул в звездном свете, когда она вдруг почувствовала толчок в грудь. Тень ударила ее сапогом так сильно, что дыхание сбилось. Девушка упала и покатилась по вереску. Ее руки онемели, дирк выскользнул из пальцев, пока она пыталась ухватиться за что-нибудь. В конце концов Сидра остановилась, хватая ртом воздух. Боль была острой и перед глазами плыла. Она должна подняться, должна найти Мэйзи. Сидра захрипела и попыталась подняться. Она не знала, сколько прошло времени. Казалось, будто все вокруг замерло. Ветер, луна на небе и даже ее собственное сердце. Тень появилась, нависая над ней. Сидра услышала всхлип и подняла глаза. Мэйзи была в руках существа, отчаянно сопротивляясь. «Мэйзи!» — прохрипела Сидра. Она протянула руку, готовая отдать все, чтобы спасти девочку, но у нее не было шанса. Удар по голове, и мир погрузился во тьму. Когда Сидра очнулась, лежа лицом в вереске, она подумала, что ей приснился страшный сон. Солнце только начинало всходить. Было очень холодно, но горизонт на востоке уже озарялся светом. Неподалеку заливалась трелями птица, словно призывая ее открыть глаза, встать. Девушка медленно поднялась на колени, в груди болела. Спереди на сорочке запеклась кровь, и девушка уставилась на ткань, пытаясь вспомнить, в чем дело. Осознание поразило ее сильнее, чем удар сапогом в грудь. «Мэйзи!» — хрипло закричала она. «Мэйзи!» Она с трудом поднялась на ноги. На мгновение мир закружился. Тающие звезды, багряный восход солнца и хлопанье крыльев. «Мэйзи!» Она начала пробираться сквозь вереск. Руки были такими холодными, что она их почти не чувствовала. «Мэйзи, ответь мне! Где ты, Мэйзи?» «Куда унес ее дух?» Девушка проглотила всхлип, лихорадочно оглядываясь. «Сидра! Сидра!» Она услышала, как издалека ее зовет Грэм. В груди заныло. Подняв голову, Сидра смутно увидела отца Торина, появившегося на вершине холма. Охваченная ужасом, она не могла вымолвить ни слова. За все годы, что Сидра знала его, Грэм ни разу не покидал своего дома или двора. Когда он побежал ей навстречу вниз по склону, у девушки от волнения перехватило дыхание. «Сидра!» — Грэм увидел ее. «Сидра, это ты? С тобой все в порядке, девочка?» «Папа, я...» Она не знала, что сказать. Ее сердце все еще бешено колотилось, когда Грэм наконец добрался до нее. Должно быть, она выглядела гораздо хуже, чем думала, потому что при виде ее Грэм изменился в лице, и глаза его расширились. «Дочка», — прошептал он. «Что случилось?» «Дух забрал Мэйзи», — сказала она, изо всех сил стараясь не впасть в истерику. Он изумленно приоткрыл рот. «Дух сделал это с тобой?» «Дух пришел за ней. Я пыталась драться, но он забрал ее. Мы должны продолжать поиски. Возможно, она все еще где-то здесь». Сидра вернулась в Вереск, хотя каждое движение, каждый вздох отдавались в груди ударом ножа. «Мэйзи!» — кричала она снова и снова, ища след, дверь в мир духов, клочок одежды, что угодно, что могло бы указать направление. Грэм крепко взял ее за руку и притянул к себе. «Сидра, где ты ранена? Сначала нам нужно позаботиться о тебе, девочка». Сидра замолчала. Она не осознавала, как сильно дрожит и как же замерзла, пока не почувствовала его тепло и силу. Она нахмурилась, пытаясь понять, почему Грэм смотрит на нее такими испуганными глазами, пока не опустила взгляд и не увидела кровь на сорочке. Она запеклась до темного оттенка, но была алой, как кровь в ее жилах. «Я не ранена», — прошептала она. «Это не моя кровь. Я ударила духа кинжалом, и у него пошла кровь». Сидра встретилась взглядом с Грэмом. Она вспомнила историю, которую читала Мэйзи накануне вечером. Историю о том, как Оренни пришлось уколоть палец, чтобы расцвести. О том, как ее кровь стала густой, золотистой. «Духи!» — начала Сидра, но ее голос затих. Грэм мрачно кивнул, закончив фразу. «Не истекают кровью, как смертные». Сидра снова уставилась на пятна крови. Ей показалось, что земля ушла из-под ног. Девочек похищал не дух. Нет, это был человек. «Сидра», — хрипло позвал Грэм, все еще держа ее за руку. «Нам нужно позвать Торина». Что-то внутри оборвалось. При одной мысли о том, чтобы рассказать Торину о случившемся, хотелось расплакаться. Именно ради этого он женился на ней. Это было частью ее клятв, данных ему. Она обещала растить, любить и защищать его дочь. Она подвела его и Мэйзи. Она подвела даже Данеллу. Сидра на мгновение заколебалась, но осознание правды развеивало сковавшее разум оцепенение. Мэйзи похитил не дух, а мужчина, двигавшийся с невероятной скоростью и ловкостью. Девушка не до конца понимала, как, но чувствовала, что дорога каждая минута. «Хорошо», — прошептала Сидра, — «я позову его». Грэм молчал, ожидая. Он отпустил ее ладонь, когда она сделала шаг вглубь вересковых зарослей. Солнце уже взошло, над землей стелился туман, в тени продолжала петь птица. Сидра упала на колени. Голос ее дрогнул, когда она произнесла его имя, обращаясь к южному ветру. «Торин».